Глава вторая. Победителей не судят, но любят. Вот уж чего никто не ожидал, так это нагоняя, который получил Константин через 2 часа от дежурного врача больницы. Тот орал так, будто его резали без наркоза, да еще лили раствор соли на открытую рану. Перед ним в приемном покое стояли оба санитара и медсестра. Реаниматор Петр Петрович, уже сменивший окровавленный зеленый халат на свежий белый, сидел в кресле, вытянув ноги и закрыв глаза. В уголке на стульчике пристроился лысоочковый сын дедули и живо наблюдал за происходящим. «Вы хоть понимаете, что могли убить больного?» — кричал дежурный врач. «Понимаю», — спокойно отвечал Костя. «Но ведь не убил же? Там 5000 вольт! А он бы быстрее скончался здесь, прямо у вас на глазах, пока вы волнились с оформлением». «Я действовал по инструкции. Я вторую смену на ногах, а замены нет. И потом, что это вы мне выговариваете? Мальчишка, поработай с мое! Ты на каком курсе учишься? На втором? На третьем?» «Не на каком», — пожал плечами Константин. «Только готовлюсь поступать». «Он столько медицинских книг прочитал, что можно сразу на 4-й принимать», — вставила Катя. «Ты, Катенька, помолчи. С тобой будет разговор особый», — сказал дежурный врач, окинув взглядом ее длинные ноги и сглотнув слюну. Сын дедули поднялся со стула и трагически воздел руки. «О, горе мне! Боже мой!» — произнес он, как плохой актер. «Подумать только! Мой папа находился в руках у неуча! О, горе! Горе!» Реаниматор впервые открыл глаза и посмотрел на сынулю. «Послушайте», — сказал он, — «не пилите руками воздух. Горе было бы тогда, если бы этот парень не вмешался, не проявил инициативу. А победителей не судят. Он все делал правильно. Сейчас ваш отец жив и находится под наблюдением. Вам бы радоваться, а не стенать. И ты, Коля, зря завелся. Действительно, почему ты вовремя не оформил больного?» «Сменщик не пришел», — ответил дежурный врач. «А я не обязан по 24 часа вкалывать, да еще за такую мизерную зарплату». Он начал вдруг кружить вокруг Кости и принюхиваться, словно большая рыжая собака. Реаниматор смотрел на него с недоумением. «Э-э-э!» — выдал тот наконец. «А ведь санитар-то пьян! В доску! Водки нажрался, еле на ногах стоит!» «Только пиво выпил», — сказал Кость, — «а шатает меня от усталости и нервного напряжения». — «Врешь! Врешь ведь!» — обрадовался чему-то дежурный врач. — «Я отстраняю тебя от работы. Пиши объяснительную записку и вали отсюда. Завтра же подам докладную главному. Ты у меня на улице с волчьим билетом окажешься». Константин молча снял белый халат и шапочку, скомкал их, швырнул к ногам дежурного врача. «И я подам докладную», — произнес Петр Петрович. «Только предложу в ней вынести санитару благодарность и наградить денежной премией, а заодно напишу, как ты занимаешься оформлением больных». «А он просто очень давно ревнует меня к Косте», — сказала вдруг Катя. «Так ведь, Коленька?» «Молчи!» — вновь заорал дежурный врач и затряс над головой кулаками. — «Ты этот воздух начал пилить», — усмехнулся Петр Петрович. — «Не больница, а театр прямо. Балаган бродячий. Пошли отсюда, ребят. Я вас кое-чем угощу». Оба санитара и медсестра пошли вслед за реаниматором, а дежурный врач со злостью пнул ногой скомканный халат, который отлетел к очковому сынуле. Тот почему-то хихикнул, но тотчас придал лицу скорбное выражение. Петр Петрович привел всех в ту же палату реанимации. Все приборы были отключены, экраны и мониторы лишь тускло отражали свет огромной лампы под потолком. Константин поглядел на операционный стол, где совсем недавно умирал старик. Почему же он не скончался? Неужели это я? — подумал Костя, набравшись наглости, вмешался в решение Бога. Или Господь моими руками сотворил то, что было предопределено им? Странные чувства сейчас переполняли его душу, и радость, и запоздалый страх, и ожидание чего-то нового, что должно непременно перевернуть всю его жизнь. Такую, в принципе, пустую, обычную, даже нелепую, как и у большинства миллионов его соотечественников. Реаниматор тем временем сходил в соседнюю комнату и вернулся с колбой и мензурками. Митя облизнулся, Катерина налила из-под крана воды в графин. — Спирт надо пить чистым, — заметил ей врач. — Я так не умею, — ответила она. — С вами тут вообще сопьешься, цирроз печени заработаешь. — Заработаешь — вылечим, — сказал Петр Петрович, разливая из колбы спирт по мензуркам. — Я тебе сам операцию сделаю по пересадке печени. — А пол изменить можете? — спросил Митя. — Тебе, что ли? — Могу. — Зачем мне? Я вообще спрашиваю. А если даже и мне? Интересно побывать в шкуре женщины, а потом обратно. Но-но! — погрозила ему пальчиком Кать. — Это у вас, мужиков, шкура, а у нас кожица, поджаренная и хрустящая. — Ладно, ребята, давайте выпьем за день рождения, — сказал реаниматор. — У вас, да? — спросил Митя. — У него, — кивнул в сторону Кости Петр Петрович. — Сегодня врач родился. Так-то вот. У меня нынче один парень на столе скончался, а у него старик выжил. За тебя, коллега. Они чокнулись мензурками и выпили. Катя сразу закашлялась, а Митя благодушно погладил рукой свой толстый живот. Константин ощутил легкий туманец в голове, ему стало весело. А я в детстве хотел матросом стать, — сказал он, и сам же засмеялся, словно произнес нечто предельно остроумное. — Это тоже неплохо, — откликнулся Петр Петрович. — Но тебе надо действительно в медицинский поступать. С направлением из больницы проблем не будет. А Николая этого, Семеновича, ты не бойся. Никакой докладной он не напишет. У самого рыла в пуху. Он у нас на курсе самый последний сволочи был. Я ему, помню, лично пару зубов вышиб. И вообще, никакой он не врач, а просто администратор. Такие типы, как паразиты, к медицине присосались и живут. Есть такие жучки в муравейнике. Я забыл, как они называются. Ламехузы, что ли? Сами ничего не делают, не производят, а всеми запасами муравьев пользуются. Жируют. Почему же муравьи их не трогают? Спросил Костя. А хрен ее знает почему. Может, привыкли, или уже внимания не обращают, или жалеют убогих, или воли нет выгнать этих ламехуз к чертовой бабушке. Ты спроси что-нибудь полегче, усмехнулся врач. Митя, завладев колбой, вновь разлил спирт по мензуркам. Катя разбавила свою дозу водой и произнесла. — А вот мне Костя посоветовал на панель идти. — Иди, — кивнул реаниматор. — дело стоящее. Тут я с ним полностью согласен. Раз в 100 будешь больше меня зарабатывать, а то и в 1000. — А как же мораль? — спросил Кость. — Мораль! — усмехнулся Петр Петрович. — Немецкий философ Кант как-то сказал, есть две вещи, заслуживающие внимания. Нравственный закон внутри меня и звездное небо над головой. Так что исходи только из этих двух постулатов. Митя громко икнул, затем еще раз. — Не допив, — сказал он, поспешно разливая остатки спирта. — Кант — это, конечно, хорошо, но пожил бы он в России в наши дни, небо бы ему показалось совчинку, а нравственный закон внутри превратился бы в обыкновенную изжогу. — О, а ты тоже философ, толстячок, — рассмеялся реаниматор. — Я вам так скажу, — отозвался Митя. — Медицина меня мало интересует, и никаким врачом я, конечно же, не буду. Меня влечет литература. Да, я хочу стать писателем. Сегодня же начну писать роман, где главным героем будет... Угадайте, кто? — Ну, конечно же, Костя, — сказала Катя. — Точно! — воскликнул Митя. — Стану его биографом. — Тебе больше нельзя пить, — улыбнулся Константин. — А я все равно буду писать роман, — упрямо продолжил его друг, — и назову его как-нибудь так. — Подари мне жизнь. — Неплохо? — Ну, ладно, Петр Петрович, мы, пожалуй, пойдем, — сказал Костя, пожимая протянутую руку. — А то он еще не только романы, а кино снимать захочет. — Всего доброго. В коридоре Катя придержала Костю за локоть. Митя, пошатываясь, ушел вперед. — У меня сегодня дома никого, — сказала медсестра. — Поехали после смены ко мне. Я тебя завтраком накормлю. Насчет мужа не беспокойся, он в командировке. — Нет, не поедем, — улыбаясь, ответил Кость. — Во-первых, я же отстранен от работы, поэтому прямо сейчас отправляюсь к себе, хочу выспаться. — А во-вторых, — спросила Катя, почти прижав его к стенке. — У меня ведь девушка есть, — сказал он, — и я ее очень люблю, так что завтрак наедине отменяется, а также обеды и ужины. Ну и дурак. Одно другому не мешает. И почему меня любят только те, кого не люблю я? Константин погладил ее по волосам и неожиданно поцеловал. — Не обижайся, Катя, ты очень славная, — сказал он. — Только бестолковый немного. Все еще у тебя будет. Ну, хочешь, сходим завтра в театр? — Не хочу. Мне одолжения не нужны, и я, Костик, не подбираю в чужих тарелках. Они некоторое время шли по коридору молча, а потом Катя вдруг произнесла, вытащив из кармана бумажку. — Не об этой ли девушке ты говорил? Она тебе весь день названивала. Я записала номер телефона. — Ольга. Костя взял бумажку, порвал ее, бросил в урну. «Не это», — коротко сказал он. Катерина достала еще один клочок и вновь протянула кость. «Она сказала, чтобы я записала номер дважды, потому что первую бумажку ты непременно порвешь». «Как в воду глядела». Константин отправил в урну и этот листок. «Надо же», — усмехнулась Катя. Какие у нас высокие отношения! Чем же она тебе так насолила? Костя не отвечал. Настроение у него сразу ухудшилось. Он не хотел даже думать о том, что было ему неприятно. — Старая любовь, да? — продолжала допытываться Катя. — Бывшая жена, сбежавшая невеста, коварная любовница. Мать твоих детей — брачная шантажистка. Все сразу. Резко отозвался он. Отстань. Костя ускорил шаг, свернул в гардеробную, надел свою старую дубленку и лыжную шапочку, затем пошел к выходу через зал приемного покоя. Там сидел все тот же дежурный врач Николай Семенович Климакович и сын привезенного дедули. Они оборвали разговор, завидев Константина. Он прошел в холл, и уже у самых дверей его догнал сынуля, которому на вид было не меньше полтинника. — Погодите, как вас? — поспешно спросил тот. — Костя, — ответил санитар. — А в чем дело? — А меня зовут Лаврентий. Можно Лавр. Видите ли, я вам очень признателен. Очень. Мужчина доверительно взял Костю за локоть, а говорить стал, почему-то понизив голос. — Только теперь понял, какую трудную миссию вы выполнили. Это похвально. — Миссию? — переспросил Константин. — Просто завел сердце. — Ну да, ну да. Это не важно. — Нет, я другое хотел сказать. — Замечательно. Впрочем, извините, я немного путаюсь. Я ведь думал, что отец уже не выживет. Ну, такой возраст, знаете ли, ему 82 года. Мы с ним, если честно, изрядно намучились. Старость не радость, — согласился Костя. Вот-вот. Вы меня понимаете? Нет. Скажите откровенно, сколько он еще протянет? Ну, откуда же мне знать? Я вообще не доктор. Некоторые люди после 10 лет комы оживают, а у вашего старика вроде бы все еще на уровне. Спросите у Господа Бога. Телефона только у меня нет. Попробуйте через интернет. Остроумно. Ладно, зайдем с другого конца. А можно ли как-то облегчить его мучения? — Облегчить? — вновь переспросил Костя, все еще не понимая, куда тот клонит. — Ну, облегчить, прекратить, — шепотом заговорил Лаврентий. — Я слышал, на Западе там к этому относятся более свободно. Разумный подход к старости, прогрессивный взгляд на вещи. — Ему прежде всего нужны хорошие лекарства, — произнес Костя, так и не дослушав сынулю. — Они дороги. В больнице медикаментов почти нет. Нет средств ни на что. Ни на новую аппаратуру, ни на ремонт, ни на обслуживающий персонал. Денег катастрофически не хватает. — А-а-а, понял. — Деньги, — сказал Лаврентий. И вы меня понимаете, да? Он быстро достал из кошелька 100-долларовую купюру и протянул Косте. Тот, чуть помедлив, взял ее и сунул в карман. В конце концов, он этого заслужил. — Значит, договорились? — зашептал ему в лицо Лавр. — Насчет чего? Опять понимаю. Этого мало. Сейчас. Сынуля достал из кошелька еще одну купюру в $50 и сунул Косте. Так мы поняли друг друга? Бросил ему вслед Лавр. Отлично поняли. Заходите еще. Отозвался Костя. Он выскочил на морозный воздух в темную ночь. Стрелки часов показывали 5:30. Никакой транспорт еще, конечно же, не работал. Но до снимаемой им квартиры, где он жил, было 40 минут хода. Подняв воротник дубленки и натянув лыжную шапочку до самых глаз, Константин торопливо и приплясывая от холода пошел по улице. На душе было спокойно и радостно. Он молод, здоров, полон сил и радужных планов. А дома ждет любимая девушка. Да еще нежданно-негаданно свалились на него огромные деньги — Жизнь стоит того, чтобы жить дальше. Об Ольге он старался не думать, хотя ему порой казалось, что она стоит на перекрестке или выглядывает из подворотни, или идет следом. Тогда он вздрагивал, ускоряя шаг. Нет, с Ольгой давно покончено, хватит того, что она едва не загубила его жизнь. Теперь их пути больше никогда не должны пересечься. И все-таки, почему она названивает ему? Очередная блажь, хандра, спьяну или там действительно что-то случилось? Да пусть хоть комета Галлея рухнет ей на голову, он пальцем больше не пошевелит. Неожиданно перед ним выросла громадная фигура, отделившаяся от стены. За ней маячила еще одна, поменьше. Константин тотчас узнал их. Это был комод с площади и гиена, нос которого напоминал сейчас рыхлую сливу. «Мужик, дай закурить», — сказал комод. «А то в ухо получишь», — добавил гиена. Они не признали в нем санитара, а Костя еще глубже втянул голову в воротник дубленки. Ситуация все равно складывалась хуже некуда. Очевидно, они тут промышляли с запоздалыми прохожими. «Не дашь закурить — получишь в ухо, дашь — схлопочешь в глаз. И так плохо». Константин принял единственно верное решение. «Сейчас», — сказал он, — «я вам не только закурить, еще и часы дам вместе с кошельком. Но все равно они мне не нужны. Я новые собрался покупать. А дубленкой не побрезгуете?» «Чего?» — спросил комод у гиены. В ту же секунду Костя тремя пальцами ударил его в горло прямо в кадык. Но поскольку он уже знал по прошлому опыту, что комода вырубить трудно, то свой второй удар обрушил на гиену, опять в нос, по традиции. «Нос, нос!» — заорал гиена, отлетев к стенке. «Это он, падла, с площади, санитар сучий!» «Чего?» — выдавил из себя комод, схвативший все же за горло и пуская слюну. «Чего-чего, ухо, горло, нос я!» — отозвался Костя и, стремглав, бросился бежать. Ноги у него были легкие, а тело поджарое. Да и снимаемая квартира находилась всего в полутора кварталах отсюда. Через 10 минут он уже отпирал ключом дверь квартиры. «Рита!» — крикнул он в темноту комнаты. «Это я! Это мы! Ухи, горлы и носы!» «Трое нас, встречай, братцев!» Веселый и возбужденный, он как-то подзабыл, что еще раннее утро, и все нормальные люди спят. Сбросив верхнюю одежду, Костя влетел в комнату, зажег свет и прыгнул на кровать, где лежала милая девушка. Она открыла глаза и недовольно поморщилась, отталкивая его руки и уворачивая лицо от поцелуев. — Ну, хватит, хватит, — сказала она сонно. — Что за манера лезть в брюках в кровать? — Так и снять недолго. Ты ждала меня? — Нет. У тебя что, смена раньше времени закончилась? — Я решил пораньше прийти, чтобы застукать тебя с любовником. Где он, признавайся? В шкафу? Под кушеткой, в сливном бачке. А, висит на балконе? Он вновь принялся целовать ее, и она, наконец, очнулась глупой. «Кроме тебя мне никого не нужно», — сказала Рита. Она обвела его шею руками и притянула к себе. «Брюки действительно надо снять. Цигель!» «Эйн, момент, битте!» — подхватил Костя, мгновенно разоблачаясь. «За нами не заржавеет! Аппаратура работает нормально, полет проходит на высоте. Молчи, — закрыла ему рот ладошкой Рита. Высота космическая, я уже чувствую. Слова порой и впрямь не нужны, они всегда будут в какой-то степени лживы и неискренны, потому что призваны лишь скрывать мысли. Подлинные чувства проверяются молчанием. Есть минуты и мгновения, когда душа человеческая устремляется к вершинам, И одна из этих вершин называется любовью. Рита и Константин, счастливые и усталые, лежали обнявшись, глядя на занимающийся рассвет. «Я сегодня принес кучу денег», — произнес Костя. «Мне что-то вроде взятки дали. Впрочем, в нашей больнице все держится исключительно на взятках». «Молодец», — похвалила его Рита. «Спрячь в ящик, на учебу пригодится. Наверняка тебе там придется тоже давать взятки преподавателям». «Уж это точно. Где в одном месте убудет, в другом прибудет. Круговорот взяток в природе. А мне в одном журнале предложили на обложку сняться, правда, на последней странице. На первой будет Бритни Спирс в голом виде». «Ты или Бритни?» «Я. Но Бритни тоже не слишком одетая». Костя приподнялся на локте. «Мне это не нравится», — сказал он. «А почему? Красивое тело должны видеть многие, не один ты. Пусть на других смотрят, а не на тебя. Есть ведь и такие, которые мысленно будут тобой обладать, да еще и мастурбировать при этом. А если ты от этого забеременеешь...» «Дурень!» — рассмеялась Рита. «Я стану мысленно предохраняться». «Почему мне с тобой так хорошо?» «Потому что мы славная пара и подходим друг другу по всем статьям, особенно сексуальным». «А кто фотограф? Где будет проходить съемка?» «В студии». «А к фотографу ты не ревнуй. Он по части мальчиков». «Уже лучше», — сказал Костя. «Мне звонил кто-нибудь?» «Звонили», — с нажимом ответила Рита. А ему вдруг показалось, что где-то за шторой прячется Ольга.